Ильинский омут. Людей всегда мучают разнообразные сожаления, большие и малые, серьезные и смешные. Что касается меня, то я часто жалею, что не стал ботаником и не знаю всех растений Средней России. Правда, этих растений, по приблизительным подсчетам, чертова уйма, больше тысячи. Но тем интереснее было бы знать все эти деревни, кустарники и травы со всеми их свойствами. Самое сильное сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем не оправданная стремительность времени. Действительно, не успеешь оглянуться, как уже вянет лето, то невозвратное лето, которое почти у всех людей связано с воспоминаниями детства. Не успеешь опомниться, как уже блекнет молодость и тускнеют глаза, а между тем ты еще не увидел и сотой доли того очарования, какое жизнь разбросала вокруг. Свои сожаления есть у каждого дня, а порой и у каждого часа. Сожаления просыпаются утром, но не всегда засыпают ночью. Наоборот, по ночам они разгораются, и нет такого снотворного, чтобы их усыпить. Наряду с самым сильным сожалением о быстротечности времени есть еще одно, липкое, как сосновая смола. Это сожаление о том, что не удалось, да, пожалуй, не удастся, увидеть весь мир в его ошеломляющем и таинственном разнообразии. Да что там весь мир? На знакомство даже со своей страной не хватает ни времени, ни здоровья. Я, например, не видел Байкала, острова Валаама, усадьбы Лермонтова в Тарханах, широкого монотонного разлива Аби в ее устье, около городка Салехарда, бывшего Абдорска. Самое это название, Абдорск, вызывает представление о чем-то скудном, о безлюдной северной земле, что погружена в величавое уныние и тонет в водянистой мгле. Я перебираю в памяти места, какие видел, и убеждаюсь, что видел мало. Но это не так уж страшно, если вспоминать увиденные места не по их количеству, а по их свойствам, по их качеству. Можно даже, сидя всю жизнь на одном клочке, увидеть необыкновенно много. Все зависит от пытливости и от остроты глаза. Ведь всем известно, что в самой малой капле отражается калейдоскоп света и красок, вплоть до множества оттенков совершенно разного зеленого цвета в листьях бузины или в листьях черемухи, липы или ольхи. Кстати, листья ольхи похожи на детские ладони с их нежной припухлостью между тоненьких жилок. Одно из неизвестных, но действительно великих мест в нашей природе находится всего в 10 километрах от бревенчатого дома, где я живу каждое лето. Я думаю, что слово «великий» применимо не только к событиям и людям, но и к некоторым местностям нашей страны, России. Мы не любим пафоса, очевидно, потому что не умеем его выражать. Что же касается протокольной сухости, то в этом отношении мы пережимаем, боясь, чтобы нас не обвинили в сентиментальности. А между тем многим, в том числе и мне, хочется сказать не просто «поля Бородина», а «великие поля Бородина», как в старину, не стесняясь, говорили «великое солнце Аустерлица». Величие событий накладывает, конечно, свой отблеск на пейзаж. На полях Бородина мы чувствуем особую торжественность природы и слышим ее звенящую тишину. Она вернулась сюда после кровавых боев последней войны, и с тех пор никто ее не нарушал. То место, о котором я хочу рассказать, называется скромно, как и многие великолепные места в России. Ильинский омут. Для меня это название звучит не хуже, чем Бежин луг или Золотой плес около Кинешмы. Оно не связано ни с какими историческими событиями или знаменитыми людьми, а просто выражает сущность русской природы. В этом отношении оно, как принято говорить, типично и даже классично. Такие места действуют на сердце с неотразимой силой. Если бы не опасение, что меня изругают за слащавость, Я сказал бы об этих местах, что они благостны, успокоительны и что в них есть нечто священное. Имел же Пушкин право говорить о священном сумраке царскосельских садов, не потому, конечно, что они освящены какими-то событиями из священной истории, а потому что он относился к ним как к святыне. Такие места наполняют нас душевной легкостью и благоговением перед красотой своей земли, перед русской красотой. К Ильинскому омуту надо спускаться по отлогому увалу. И как бы вы ни торопились поскорее дойти до воды, все равно на спуске вы несколько раз остановитесь, чтобы взглянуть на дали, по ту сторону реки. Поверьте мне, я много видел просторов под любыми широтами, но такой богатой дали, как на Ильинском омуте, больше не видел и никогда, должно быть, не увижу. Это место по своей прелести и сиянию простых полевых цветов вызывает в душе состояние глубочайшего мира и вместе с тем странное желание. Если уж суждено умереть, то только здесь, на слабом этом солнечном припеке, среди этой высокой травы. Кажется, что цветы и травы, цикорий, кашка, незабудка и таволга, приветливо улыбаются вам, прохожим людям, покачиваясь от того, что на них все время садятся тяжелые шмели и пчелы и озабоченно сосут жидкий пахучий мед. Но не в этих травах и цветах, не в кряжестых вязах и шелестящих ракитах была заключена главная прелесть этих мест. Она была в открытом для взора размахе величественных далей. Они подымались ступенями и порогами одна за другой, и каждая даль, я насчитал их шесть, была выдержана, как говорят художники, в своем цвете, в своем освещении и воздухе, как будто какой-то чудодей собрал здесь красоты Средней России и развернул в широкую, зыбкую от нагретого воздуха панораму. На первом плане зеленел и пестрел цветами сухой луг, суходол. Среди густой травы подымались то тут, то там высокие и узкие, как факелы, цветы конского щавеля. У них был цвет густого красного вина. Внизу, за суходолом, виднелась пойма реки, вся в зарослях бледно-розовой таволги. Она уже отцветала, и над глухими темными омутами кружились груды ее сухих лепестков. На втором плане, за рекой, стояли, как шары серо-зеленого дыма, вековые ивы и ракиты, их обливал зной. Листья висели, как в летаргии, пока не налетал неизвестно откуда взявшийся ветер и не переворачивал их кверху изнанкой. Тогда все прибрежное царство ив и ракит превращалось в бурлящий водопад листвы. На реке было много мелких перекатов. Вода струилась по каменистому дну живым журчащим блеском. От нее медленно расплывались концентрическими кругами волны речной свежести. Дальше, на третьем плане, поднимались к высокому горизонту леса. Они казались отсюда совершенно непроходимыми, похожими на горы свежей травы, наваленные великанами. Приглядевшись, можно было по теням и разным оттенкам цвета догадаться, где сквозь леса проходят просеки и проселочные дороги, а где скрывается бездонный провал. В провале этом, конечно, пряталось заколдованное озеро с темно-оливковой хвойной водой. Над лесами все время настойчиво парили коршуны, и день парил, предвещая грозу. Леса кое-где расступались, в этих разрывах открывались поля зрелой ржи, гречихи и пшеницы. Они лежали разноцветными платами, плавно подымаясь к последнему пределу земли, теряясь во мгле постоянной спутницы отдаленных пространств. В этой мгле поблескивали тусклой медью хлеба. Они созрели, налились, и сухой их шелест, бесконечный шорох колосьев, непрерывно бежал из одной дали в соседнюю даль, как величавая музыка урожая. А там, за хлебами, лежали, прикорнув к земле, сотни деревень, Они были разбросаны до самой нашей западной границы. От них долетал, так, по крайней мере, казалось, запах только что испеченного ржаного хлеба, исконный и приветливый запах русской деревни. Над последним планом висела сизоватая дымка. Она протянулась по горизонту над самой землей. В ней что-то слабо вспыхивало, будто загорались и гасли мелкие осколки слюды. От этих осколков дымка мерцала и шевелилась, а над ней, в небе, побледневшем от зноя, светились, проплывая, лебединые торжественные облака. Однажды летом я жил в степях за Воронежем. Все дни я проводил или в одичалом липовом парке, или на мельнице-ветряке, стоявшей на сухом кургане. Вокруг ветряка росло много шершавого лилового бессмертника. Тесовая крыша ветряка была наполовину сорвана воздушной волной в те дни, когда к Воронежу подходили немцы. В отверстие крыши было видно небо. Я ложился на глиняный теплый пол мельницы и читал романы Эртеля или просто смотрел на небо в отверстие над моей головой. В нем непрерывно возникали все новые, очень белые и выпуклые облака и медленной чередой уплывали на север. Тихое сияние этих облаков достигало земли, проходило по моему лицу, и я закрывал глаза, чтобы уберечь их от резкого света. Я растирал на ладони венчик чабреца и с наслаждением вдыхал его запах, сухой, целебный и южный. И мне чудилось, что рядом, за ветряком, уже открылось море, и что пахнут чабрецом не степи, а его наглаженные прибоями пески. Иногда я задремывал около жерновов, высеченные из розового песчаника жернова переносили мою мысль ко временам Эллады. Несколько лет спустя я увидел статую египетской царицы Нефертити, высеченную из такого же камня, как и жернова. Я был поражен женственностью и нежностью, какая заключалась в этом грубом песчанике. Гениальный ваятель извлек из сердцевины камня дивную голову трепетной и ласковой молодой женщины и подарил ее векам, подарил ее нам, своим далеким потомкам, так же, как и он, взыскующим нетленной красоты. А 2 года спустя я увидел во Франции, в Провансе, знаменитую мельницу писателя Альфонса Доде. Когда-то он устроил в ней свое жилище. Очевидно, жизнь на ветряной мельнице, пропахшей мукой и старыми травами, была удивительно хороша. Особенно на нашей Воронежской мельнице, а не на мельнице Альфонса Доде. Потому что Доде жил в каменной мельнице, а наша была деревянная, полная милых запахов смолы, хлеба и повелики, полная степных поветрий, света облаков, перелива жаворонков и цвиканье каких-то маленьких птичек, не то овсянок, не то корольков. Но на Ильинском омуте не было, к сожалению, ни ветряной, ни водяной мельницы. И это очень жаль, потому что ничто так не идет к русскому пейзажу, как эти мельницы. Так же, как русской крестьянской девушке очень идет цветистая шелковая шаль. От нее глаза становятся темнее, губы ярче, и даже голос звучит вкрадчиво и нежно. На самом дальнем плане, на границе между тусклыми волнами овса и ржи, стоял на меже узловатый вяз. Он шумел от порывов ветра темной листвой. Мне все казалось, что вяз неспроста стоит среди этих горячих полей. Может быть, он охраняет какую-то тайну. Такую же древнюю, как человеческий череп, вымытый недавно ливнем из соседнего оврага. Череп был темно-коричневый, от лба до темени он был рассечен мечом. Должно быть, он лежал в земле со времен татарского нашествия. И слышал, должно быть, как кликал див, как брехали на кровавое закатное солнце лисицы и как медленно скрипели по степным шляхам колеса скифских телег-колесниц. Я часто ходил не только к ветряку, но и к этому вязу, и подолгу просиживал в его тени. Скромная невысокая кашка росла на меже. Старый сердитый шмель грозно налетал на меня, стараясь прогнать человека из своих пустынных владений. Я сидел в тени вяза, лениво собирал цветы и травы, и в сердце подавалась какая-то родственная любовь к каждому колоску. Я думал, что все эти доверчивые стебли и травы, конечно же, мои безмолвные друзья, что мне спокойно и радостно видеть их каждый день и жить с ними в этой тихой степи под свободным небом. За Ильинским омутом была видна в отдалении зеленая стена. То был лес на правом берегу Оки. Далеко за этим лесом пряталась усадьба Багимова. Чернел старый парк и стоял господский дом с террасой и венецианскими окнами. В этом доме одно лето жил Чехов. Он написал здесь «Остров Сахалин» и «Дом с мезонином», бесконечно грустный рассказ о любви и милой девушке Мисюсь. Мисюсь уехала из этих мест навсегда, но чеховская грусть осталась. Она живет в глубине сыроватых аллей, в пустых комнатах большого дома, где ночные бабочки спят на пыльных оконных стеклах. Если вы прикоснетесь к этой бабочке, то увидите, что она мертва. Пруд застлан огромным зеленым ковром ряски. Потомки тех карасей, которых здесь удил Чехов, тихонько чавкают, поедая водоросли и подставляя солнцу то один, то другой бок из литого темного золота. Но Чехова нет. В год его смерти мне было 12 лет. Я помню, как у моего отца сразу опустились плечи и затряслась голова, когда ему сказали, что умер Чехов, и как он быстро отвернулся и ушел, чтобы пережить в одиночестве свое непоправимое, безнадежное горе. Никого из русских писателей, кроме Пушкина и Толстого, не оплакивали с такой тоской и болью, как Чехова, потому что он был не только гениальным писателем, но и совершенно родным человеком. Он знал, где лежит дорога к человеческому благородству, достоинству и счастью, и оставил нам все приметы этой дороги. Трудно объяснить, откуда берутся привычки, и притом неожиданные. Каждый раз, собираясь в далекие поездки, я обязательно приходил на Ильинский омут. Я просто не мог уехать, не попрощавшись с ним, со знакомыми вётлами, со всероссийскими этими полями. Я говорил себе, вот этот чертополох ты вспомнишь когда-нибудь, когда будешь пролетать над Средиземным морем, если, конечно, туда попадешь. А этот последний рассеянный в небесном пространстве розовеющий луч солнца ты вспомнишь где-нибудь под Парижем, но, конечно, если и туда ты попадешь. И все сбылось. Действительно, самолет шел над Теренским морем. Я посмотрел в круглое окно иллюминатор. В бездонной синеве и глубине появились желтые очертания острова, похожего на цветок чертополоха. Это была Корсика. Потом я убедился, что острова с воздуха принимают причудливые формы, так же, как и кучевые облака. Эти формы им сообщает наше человеческое воображение. Изорванные многими тысячелетиями, покрытые окалиной жары берега Корсики, ее замки, защищавшие остров, как колючки, алый цвет каких-то кустарников, ливень синего средиземноморского света, прорвавшего невидимую небесную плотину и рухнувшего всей своей тяжестью на остров, все это не могло оторвать мои мысли от маленькой сыроватой ложбины на Ильинском омуте, где пахло болиголовом и стоял одинокий чертополох высотой в человеческий рост, неприступный, ощетинившийся своими колючками, своими острыми налокотниками и забралами. На западном берегу острова горстью выброшенных небрежной рукой игральных костей был рассыпан маленький город. Он выходил из-под крыла самолета, как пчелиные соты. Это было Аяччо, родина Наполеона. «Все завоеватели клинически сумасшедшие», — сказал, поглядев на Аячо, мой сосед, толстый и шутливый итальянец в черных очках. «Как только человек, родившийся и выросший среди такой красоты, стал мировым убийцей, невозможно понять». Он с шумом развернул газету, просмотрел одну страницу, отбросил газету в сторону и сказал, никому не обращаясь: «Ох-хо-хо! А Деголь, кажется, неплохой католик». Рим сверкал вдали яростными отражениями солнца в стеклянных стенах многоэтажных новых домов. Радио часто и нервно повторяло, что сеньора Парелли ждет у главного выхода аэровокзала его собственная машина. И мне нестерпимо захотелось домой, в бревенчатый простой дом на Аку, на Ильинский омут, где меня дожидаются ивы, туманные русские равнинные закаты и друзья. Что же касается розовеющего луча солнца, то я тоже увидел его несколько дней спустя вблизи Парижа, в городке Эрминон-Вилли, где в старинном поместье провел последние свои годы и умер Жан-Жак Руссо. Консьержка открыла нам железную калитку, молча взяла плату за вход и сердито махнула рукой, показала, откуда надо начинать осмотр парка. Потом она также сердито сказала, что дом закрыт, и мы можем только погулять по парку. Парк был пуст, мы не встретили в нем ни одного человека. Никто бы не помешал нам побеседовать с тенью Руссо, если бы она существовала в этих местах. Под ногами трещали желтые листья платанов, они усыпали не только всю землю вокруг, но и гладь туманных прудов. Никогда в жизни я не видел таких огромных платанов. Они быстро облетали, обнажая свои исполинские кроны. Казалось, они были отлиты из светлой бронзы, великим мастером каким-нибудь Бенвенуто Челлини. Их вершины окутывал туман, и это придавало деревьям призрачный вид. Серая тишина стояла вокруг. Парк погружался во мглу. Изредка с ветвей падали нам на руки прозрачные ледяные капли. И все слетали желтые лапчатые листья. Легкий их треск шел за нами по пятам. Свинцовое небо простиралось над головой. Но цвет этого свинца был все же парижский, легкий и очень светлый. На острове среди пруда белела гробница Руссо. К ней можно было подъехать только на лодке. Но лодок на пруде не было, и праха Руссо тоже на острове уже не было. Его давно перевезли в Пантеон. Потом сквозь тюлевую мглу облаков начал просачиваться розовый свет солнца, и платаны вдруг как бы ожили и переменились в лице, покрылись медным блеском. Я вспомнил такой же розовеющий вечер на Ильинском омуте, и знакомая тоска внезапно стиснула сердце. Тоска по нашей простой земле, своим закатам, своем подорожнике и скромном шорохе палой листвы. Прекрасная Франция, конечно, оставалась великолепной, но равнодушной к нам. Тоска по России легла на сердце. С этого дня я начал торопиться домой на Аку, где все было так знакомо, так мило и простодушно. У меня холодало под сердцем при одной только мысли, что возвращение на родину может по какой-либо причине задержаться хотя бы на несколько дней. Я полюбил Францию давным-давно, сначала умозрительно, а потом вплотную, всерьез. Но я не мог бы ради нее отказаться даже от такой малости, как утренний шафранный луч солнца на бревенчатой стене старой избы. Можно было следить за движением луча по стене, слушать голосистые вопли деревенских петухов и невольно повторять знакомые с детства слова: «На Святой Руси петухи кричат, скоро будет день, на Святой Руси!» С платанов изредка слетали листья. Сады Эрминон-Вилля, священные сады, овеянные памятью Руссо, погружались в сумрачный осенний день, такой же короткий, как и у нас в России. Он был так же печален, как и у нас. Что-то родное виделось нам в этом беззвучном тумане, курившемся над прудом и в молчании близкой ночи. Нет, человеку никак нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца.